«Так-так», — сказал адвокат, — «оценщик дал бы за эти банки по 6 пенсов за штуку. Что скажете, Уиллис?» Биофизик отважился улыбнуться. «Похоже, матушка профессор Лейна когда-то хранила здесь свои варенья и компоты. Холодильник, кажется, это так называлось в старину», — рассмеялся адвокат. «Таких кладовых, бывало, хранились заготовки на целый год. Вы только посмотрите на эти крюки в потолке. Очевидно, тут и мясо держали. Огромные кусища, окорока. Что ж, теперь это все ваше владение, миссис Янг. Муж тут ни при чем. Рекомендую установить в углу стиральную машину. Будете экономить на прачечной. Стоит, правда, дороговато, но с такой семьей, как у вас, машина купится за 2 года». Продолжая смеяться, он вышел в коридор, и мы последовали за ним. Я запер дверь. Уиллис, замешкавшись, нагнулся и что-то поднял с каменного пола. Это была этикетка с одной из лабораторных банок. Он молча протянул ее мне, и я сунул ее к себе в карман. Затем мы поднялись наверх, чтобы осмотреть остальную часть дома. Герберт Денч внес ценное предложение. «Если мы хотим извлечь из дома выгоду, то можно разделить его на небольшие квартирки, сдавать на лето отдыхающим, а себе оставить лишь спальные комнаты с видом на море. Затем мы перешли в сад. Он все никак не мог успокоиться и агитировал Виту воспользоваться его советом. Я заметил, что Уиллис поглядывает на часы. «Мы вам, наверное, уже порядком надоели», — сказал он. «По дороге сюда я предупредил Денча, что нам нужно еще заехать в Лискерт, полицейское управление, и ответить на вопросы, которые могут интересовать следствие. Если бы вы были так любезны и вызвали для нас такси по телефону, мы могли бы прямо сейчас туда отправиться. Потом поужинаем и ночным поездом вернемся домой». «Я сам вас отвезу», — сказал я. «Подождите минутку, я хочу вам показать еще кое-что». Я быстро взбежал по лестнице, а через минуту уже стоял внизу с тростью в руках. «Эту трость нашли рядом с телом Магнуса», — сказал я. «У него таких целая коллекция в лондонской квартире. Как вы считаете, мне разрешат оставить ее у себя?» «Конечно», — сказал Уиллис. «И остальные трости тоже заберите. И, кстати, я очень рад, что дом достался вам. Надеюсь, вы не станете его продавать ни в коем случае». Вита и Денч по-прежнему находились на некотором расстоянии от нас, на террасе. «Я думаю», — тихо произнес Уиллис, — «нам с вами следует придерживаться более или менее единой линии во время дознания. Магнус ведь обожал пешие прогулки, и неудивительно, что после долгих часов сидения в поезде ему захотелось немного размяться». «Совершенно верно», — согласился я. «Кстати, один мой юный друг, студент, в последнее время занимался историческими исследованиями для Магнуса в Британском музее и Государственном архиве. Хотите ли вы, чтобы он продолжал эту работу?» Я замялся. «Конечно, это могло бы пригодиться. Да, хочу. Если он что-нибудь обнаружит, попросите его переслать информацию мне сюда. Договорились». Я впервые увидел за роговыми очками выражение печали, вернее, тоски. «А какие ваши собственные планы?» — спросил я. «Буду продолжать начатое. Что же делать?» — сказал он. «Попытаюсь довести до конца хотя бы часть из того, что задумал Магнус. Но это будет нелегко. Он незаменим, как руководитель и как коллега. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». «Да, понимаю». Подошли Денч с Витой, и мы с Уиллисом больше не обменялись ни словом. После чашки чая пить его ни у кого из нас не было ни малейшего желания, но Вита настояла. Уиллис сказал, что пора отправляться в Лискерт. Теперь мне было понятно, почему Магнус именно его сделал своим ассистентом. При всей своей невзрачной наружности Уиллис был не просто первоклассный специалист, это был образец преданности и порядочности. Едва мы сели в машину, Денч спросил, нельзя ли проехать по тому отрезку дороги, где Магнус шел в пятницу вечером. Я провез их по дороге на Стоунинг-бридж, мимо Триверрана, до самых ворот в изгороди на вершине холма. Оттуда я показал им на туннель внизу. «Необъяснимо», — прошептал Денч, — «совершенно необъяснимо. Да еще в темноте. Знаете, мне это совсем не нравится». «Что вы хотите сказать?» — спросил я. Только то, что если даже мне вся эта история кажется полным абсурдом, то коронеру и присяжным тем более можно не сомневаться, что они заподозрят неладное. Что, например, что по каким-то причинам ему было просто необходимо оказаться возле этого туннеля. И только выяснив эти причины, можно будет понять, что произошло на самом деле. «Я не согласен», — сказал Уиллис. «Как вы сами только что заметили, было темно. Во всяком случае, достаточно темно. Так что ни туннеля, ни самой железной дороги увидеть отсюда было нельзя. Я полагаю, он решил спуститься в долину, возможно, чтобы взглянуть на ферму с другой стороны. Но когда он дошел до края поля, то обнаружил, что виадук закрывает ему обзор. Тогда он забрался на насыпь, чтобы понять характер местности, и тут его сбило поездом. Теоретически это возможно, но что за странная фантазия? Странная, да, для юриста, привыкшего взвешивать все за и против, — сказал Уиллис, — но не для профессора Лейна. Он был прирожденный исследователь в полном смысле этого слова. Благополучно высадив их возле полицейского участка, я поехал домой. Домой. Это слово наполнилось теперь новым смыслом. Отныне это был мой дом. Он принадлежал мне, как прежде принадлежал Магнусу. Напряжение, в котором я пребывал весь день, несколько спало. Гнетущая тоска начала затихать. Магнус умер. Я никогда больше не увижу его. Никогда не услышу его голоса, не смогу наслаждаться его обществом, да просто знать, что он есть. Но нить, которая нас связывала, никогда не оборвется. Его дом стал моим, и потому он по-прежнему со мной, и я не один. Перед тем, как спуститься к Лосту и телу, я проехал мимо входа Боконок, который в то другое время именовался Бокинодом, и подумал о злополучном сэре Джоне Карминоу. Уже пораженный вирусом оспы, он приезжал здесь на лошади рядом с неуклюжей повозкой Джоанны Шампернун ветреным октябрьским вечером 1331 года, чтобы месяц спустя умереть, едва успев насладиться, что такое неполных 7 месяцев, своим положением смотрителя Рестормельского и Тримертонского замков. Проехав Лостунтиел, я свернул на Тризмалскую дорогу, чтобы получше рассмотреть фермы, находившиеся по ту сторону железнодорожных путей. Ферма Стрикстентон располагалась слева от узкой дороги. Насколько я мог разглядеть из машины, ферма была довольно старая и, как непременно указали бы в рекламной брошюре для туристов, живописная. Примыкавший к ферме выгон плавно спускался к лесу. Проехав ферму, я остановился, вышел из машины и посмотрел на железную дорогу, которая проходила по противоположной от меня стороне долины. Я отчетливо видел туннель, затем из него появился состав. Точно опасная желтоголовая змея. Он прополз под Триверанской фермой и исчез за склоном. Товарный состав, убивший Магнуса, шел с другой стороны, снизу. Одолев подъем, он выскочил наверх и тут же скрылся в туннеле, словно испуганная ящерица. А ничего не видевший и не слышавший Магнус карабкался в это время, уже умирая, к хижине над железнодорожным полотном. Я снова сел за руль и поехал вниз по извилистой дороге. Слева я заметил поворот, который, как мне казалось, должен был вести мимо фермы Колуит на дно долины, туда, где когда-то протекал ручей. В прежние времена, еще до того, как железнодорожный путь разрезал землю через долину, вероятно, проходила дорога, соединявшая Большой Триверан с его меньшим соседом, Малым Тривераном. В принципе, любая из этих ферм могла быть Триджестом, родовым гнездом Карминоу. Я спустился к Тризмелу, затем поднялся по холму Тайр-Ордред, где была телефонная будка. Я набрал номер Килмарта. Вита сняла трубку. «Дорогая, — сказал я, — по-моему, не очень-то вежливо бросить Денча Уиллиса одних в Лискерде. Думаю, мне лучше подождать, пока не закончит свои дела с полицией, а потом поужинать вместе с нами». «Ну ладно, — сказала она, — раз нужно, значит, нужно. Только не возвращайся слишком поздно. Совсем ни к чему ждать отправления поезда. Да, наверное, все зависит от того, как долго их продержат в участке. Хорошо, когда приедешь, тогда и приедешь. Я повесил трубку и вернулся к машине. Я снова проехал мимо Тризмилла, затем вверх по извилистой дороге, но на сей раз свернул у поворота на Колуит. Как я и предполагал, грунтовая дорога не заканчивалась у фермы, а шла дальше, все круче и круче вниз, постепенно делаясь менее отчетливой, и, наконец, вовсе терялась в небольшой луже воды у подножия холма. Слева за решетчатой загородкой виднелся узкий проход в малый Триверран. Самих построек видно не было, зато стоял щит с надписью «В.П. Келли. Плотник». Я проехал по луже и поставил машину так, чтобы ее не было видно с дороги, у кромки поля, под деревьями, всего в нескольких сотнях ярдов от железной дороги. Я посмотрел на часы. Было только начало шестого. Я открыл багажник и взял трость, которую, перед тем, как показать ее Джону Уиллису, я заправил остатками препарата из пузырька